горько вспоминать и сладко, и прочно все во мне и шатко. Молюсь я каждый день украдкой, чтоб ты пришел хотя бы сном. Несу я словно на заклане цветы твоих воспоминаний в страну исполненных желаний, где мы с тобой всегда вдвоем. Горький шоколад твоего поцелуя на моих губах сквозь года пронесу я. Все, что захочу, я сама нарисую. Все, что не сбылось, сбудется во сне. Горький шоколад твоего поцелуя в жизни — это все, чем теперь дорожу я. Знаю, что сейчас ты другую целуя. Помнишь обо мне? Тебя ни в чем я не винила, тебя сама я отпустила. Любовь голубкой белокрылой кружила долго в вышине. Как жаль, что поздно поняла я, что без тебя я замерзаю. И все, о чем теперь мечтаю, чтоб ты хотя бы снился мне. Горький шоколад твоего поцелуя на моих губах сквозь года пронесу я. Все, что захочу, я сама нарисую. Все, что не сбылось, сбудется во сне. Горький шоколад твоего поцелуя в жизни — это все, чем теперь дорожу я. Знаю, что сейчас ты другую целуя. Горький шоколад твоего поцелуя на моих губах сквозь года пронесу я. Все, что захочу, я сама нарисую. Все, что не сбылось, сбудется во сне. Горький шоколад твоего поцелуя в жизни — это все, чем теперь дорожу я. Знаю, что сейчас ты другую целуешь.